Глава 8. 3+2. Северные леса были местом знакомым. Шептун часто туда наведывался, когда хотел побыть вдали от всех. Однако именно на севере ему доводилось встречать многих рекрутов, которых он зазывал в клан. Например, именно так Шептун завербовал Крауфа и Баунти. Секрет большого количества новичков в тех районах был прост. Их всех манил заслон. Кто попадал в зону впервые, те безоговорочно считали ее главной ценностью не артефакты, а дымчатый купол, скрывающий Припять. Шептун когда-то и сам был таким. Впрочем, он таким и остался. В этот раз он не планировал идти к куполу, не было ни причин, ни времени. Однако сталкер не пренебрег возможностью пройти к технопрому знакомыми тропами по местности, что остальным бродягам казались непроходимыми зарослями. Маркус узнал территории, в которых бывал ранее. Спрыгнув с плеча Шептуна, он резво помчался вперед, то и дело оглядываясь, призывая бежать вслед за ним. Шептун не разделял его энтузиазма. Бегать в зоне ему доводилось редко, а без кота в руках — никогда. Некому в случае чего предупредить об опасности. Проверив на всякий случай оружие, Шептун двинулся по известным ему вешкам. Некоторые из них он сам же и оставлял. Преимущественно это были сломанные ветки на деревьях, растущие высоко и заметные с земли. Пройдя еще минут 10, Шептун сделал очередной привал. Забрался на дерево, развесил по сучьям свое снаряжение. Пристроил спальник на широкой ветви, что было делом нелегким. Залез в него, закрепил страховочный ремень. Все. Теперь можно поспать хотя бы пару часов. Затем достал банку с кильками в томатном соусе, но недавние приключения отбили у него аппетит. Спрятав банку, сталкер прикрыл веки и почти сразу заснул. Проснулся он от истошного кошачьего воя. Шептун открыл глаза, не шевелясь, по привычке вспоминая, где он находится. Быстро выбрался из спальника, снял висящий на ремне автомат, обхватил ногами ствол дерева и только потом посмотрел вниз. Кот метался под деревом на участке в 4 квадратных метра и верещал. Не слишком пугливо, скорее, агрессивно. То ли хомяк на дерево забрался, то ли еще чего случилось. В любом случае спать было уже бесполезно. Шептун собрал свое шматье, спустился вниз, стараясь не падать, что тоже порою случалось. Маркус съежился между его ботинок. Все ясно, кот в растерянности. А это само по себе нехорошо. Подняв его, сталкер осторожно пошел прочь. Снова он нигде не раздобыл болтов. Хотя где их тут раздобудешь? Не просить же у дяди Толи. Со стороны послышался утробный рев, и Маркус впился когтями сталкеру в руку. На недавнего кабанчика было совсем не похоже, а встречи с его родителем сталкер совсем не желал. Это было бы не просто глупо, но и смешно. Кабаны в зоне за свое украденное потомство мстили жестоко, словно проявляли зачатки разума, ведь месть, как известно, присуща только разумным существам. Шептун выбрал первое же направление, которое показалось ему безопасным, и начал отходить. Маяком безопасности ему служил напуганный зверь на плече. Однако в данный момент, похоже, у кота сбились все инстинкты. Маркус водил головой туда-сюда, натыкаясь на щеку сталкера при каждом движении. Плюнув на все, Шептун пошел назад, в южном направлении. Незачем усложнять себе путь. Дерево, росшее впереди, накренилось и с шумом упало. Сталкер отпрыгнул, чтобы его не зацепило, надеясь, что коту не придет в голову идея прыгнуть вперед. Грохот от упавшего ствола едва не опрокинул его. Перескочив через дерево, сталкер поскользнулся, но устоял. Он побежал вперед, стараясь не думать о том, что там творилось. В целом было похоже на рождение новой аномалии, но сталкер отнюдь не ощутил обыкновенного любопытства, благодаря которому мог подолгу лежать вблизи опасных явлений, лишь за тем, чтобы понаблюдать за ними. А при хорошем раскладе зафиксировать и позже продать информацию воякам. Начиная миссию в интересах клана, Шептун словно отстранился от основных его черт и обязанностей. Сейчас ему совершенно не хотелось анализировать получившуюся иронию. Он прекратил бег, когда кот заметался у него на плече, перекрыв хвостом половину лица. Прежде чем сталкер убрал хвост с глаз, Маркус оттолкнулся от него и почти перелетел на находившийся рядом деревянный столб, по которому и засеменил наверх. Просто чудесно. Шептун присел, удерживая автомат, расстегнул лямки рюкзака, позволив ему сползти со спины. Маркус, кого попало, так бояться не станет и со столба не слезет, пока опасность не исчезнет. Так Шептун и застыл, настраивая себя на долгое ожидание. Движение он заметил минуты через три. Признаки этого агрессора сталкеру были хорошо известны, и он трижды проклял себя за то, что решил пойти через северные районы. По тропе вдоль столбов возникла цепочка слабых следов, обраставшая все новыми и новыми звеньями. Увидеть изменения можно было только в движении. Приближался мутант. Наверное, самый хреновый из всех, потому как умел, вопреки законам физики, приобретать свойства самой настоящей невидимости. Мимикрия подобного уровня очень интересовала военных, но добыть живого монстра на Бату еще не удавалось. Впрочем, мертвого тоже. Мутант подошел совсем близко. Он не мог не видеть Шептуна, хотя сталкер не был уверен, есть ли у того глаза. Ему приходилось натыкаться на трупы бедолаг, попавших к невидимому мутанту в лапы. Выглядели тела очень и очень плохо, напоминая обескровленных мумий. Возможно, такая смерть была безболезненной, но от этого она не становилась менее мерзкой. Шептун нажал на спуск. Автомат затарахтел, выпуская сквозь глушитель одну пулю за другой. Шептун стрелял не особо целясь, слегка водя стволом, стараясь за минимум пуль захватить максимум пространства, ориентируясь при этом на следы. Циклоп неизбежно прыгнет в кусты, и тогда обнаружить его будет сложно. Передвигаться мутант мог очень тихо. Пару раз сталкер все же попал. Монстр дважды сверкнул видимостью, каждый раз сбиваясь с пути, и затем сошел с дороги, скатившись в траву. Шептун видел, что тот был не особо велик, метра два в высоту. Говорят, встречались и повыше. Сталкер чувствовал огромное отвращение. Он верил, что мутантов лучше не трогать, но лишь потому, что у клана недостаточно ресурсов, чтобы заниматься целенаправленным отстрелом. На самом деле, Шептун мечтал очистить зону от тварей. Он не испытывал к ним никакой жалости, хотя понимал, что циклопы не виноваты в том, кто они есть. Он не винил природу в ошибках, но считал, что люди имеют право их исправлять. Что именно считать ошибками, а что нормой, уже относилось к высоким материям, в которые сталкер пока что предпочитал не влезать. Выстрелив еще пару раз, сталкер приготовил сменный магазин. В первом еще оставалось немного патронов. Циклоп снова выскочил и на этот раз напал сбоку. Шептун скорее услышал, чем увидел его. Монстр все еще поддерживал режим невидимости, но ходить бесшумно уже, похоже, не мог. Сталкер выпустил оставшиеся три патрона ему в живот, быстро сменил магазин, отошел чуть назад. Мутант опять ходил кругами. На этот раз он принял нормальное видимое состояние, но все еще оставался опасным. Только Шептун поймал его на мушку, как циклоп пригнулся и бросился бежать. Сталкер от удивления чуть автомат не выронил. Он оставался на месте, ожидая, какой еще трюк захочет выкинуть мутант. Но, похоже, тот действительно скрылся. Такого Шептун от него не ожидал. «Ну и хрен с ним», — пробурчал сталкер, повернулся и чуть не обмер от страха. Перед ним стоял человек. Самый настоящий, руки, ноги, всклокоченные волосы. Вот только вид у него был совсем не живой. Может, было виновато освещение? Или дикие глаза? А может, о принадлежности данного существа к касте зомби говорила дыра в его груди размером с чайное блюдце? Шептун попятился. Он слышал, как кот вопит на вершине столба. Человек пошел на него, выставив перед собой скрюченные пальцы. «Стоять!» — предупредил сталкер, сам не зная, чего хотел этим добиться, и переключая автомат на стрельбу одиночными. «Кому сказано?» Мертвяк открыл пасть и испустил жалкое блеяние. Шептун выстрелил ему в колено. Пуля отсекла ногу начисто. Зомби постоял на другой ноге, потянулся к Шептуну, потерял равновесие и упал. Сталкер нацелился ему в голову, проклиная смерть за то, что она приходит к одним и не приходит к другим. Но выстрелить он не успел. Мощный удар в спину сбил его с ног. Пытаясь превратить падение вперед в перекат, Шептун прилагал все усилия, чтобы укатиться как можно дальше. Автомат дико мешал, но сталкеру все же удалось уйти от преследовавшей его твари. Будь на его спине рюкзак, путешествие бы уже закончилось. Почувствовав под ногами точку опоры, набатовец рывком сменил направление и скатился в широкую яму. Упав спиной на противоположный ее конец, Шептун поднял автомат и выстрелил в циклопа, приготовившегося сделать прыжок. Пуля задела череп мутанта по касательной, заставив его скрыться. И вовремя. Вдвоем в этой яме циклопу и сталкеру было бы совсем тесно. И в первую очередь это почувствовал бы на себе Шептун. Выбравшись из ямы, сталкер перевел дух, позволив себе секунд 10 ничего не делать, лишь стоять в режиме ожидания. Затем он услышал глухой треск и новый вопль Маркуса. Сталкер кинулся бежать, переполняемый самыми плохими предчувствиями. Открывшаяся сцена заменила предчувствие на ярость, дикую и почти неконтролируемую. Циклоп расшатывал столб, на вершине которого находился перепуганный кот. Маркус вцепился в трухлявое дерево всеми когтями и вдобавок обвился хвостом. Именно попытка кота удержаться за счет хвоста привела Шептуна в состояние дикого зверя. Он нацелился, и в этот момент кто-то дернул его за ногу. Сталкер рухнул, смягчив ладонями падение. Тут же, не глядя, ударил ногой, попав во что-то напоминавшее неправильную тыкву, кое-как оглянулся. Зомби держал его за ногу и все порывался укусить. Зубы грызли ботинок, соскабливая с него грязь. От такой чистки обуви Шептун предпочел отказаться, зато возблагодарил мертвяка от души, треснул второй ногой тому по пальцам, добавил по башке. Голова мертвяка лопнула, показывая сверкающие мозги, и Шептуна чуть не вырвало. Он продолжал пинать зомбаря, покуда не услышал, как столб треснул. Отцепившись от буквально мертвой хватки, Шептун подхватил автомат и, уперев в плечо, расстрелял циклопа из положения лежа. Ни одна пуля мимо не прошла. Монстр сделал два шага назад, расставил руки, словно готовясь сделать последний рывок, и грохнулся замертво. Шептун пнул мертвяка, отскочил и посветил тому одну пулю в голову. Добравшись до столба, сталкер прислонился к нему, стараясь унять хриплое дыхание. Нормальная вышла схватка. Двое против двоих. Он покосился на тушу циклопа. Будь у него сейчас свободное время и пара вспомогательных рук, можно было бы отволочь монстра в коготь. За него клану вывалили бы, наверное, фуру со свежими продуктами или десяток защитных костюмов с замкнутым циклом дыхания. Теперь же неизвестно, будет ли вообще когда-нибудь торговля с вояками. Если он не найдет самопала, то точно нет. Надо сначала разобраться с важным делом, расчистить место для новых планов. Тогда можно будет и на циклопа поохотиться. «Кот!» — позвал Шептун. Сейчас ему не хватило бы дыхания для более длинного слова. «Слазь!» Маркус продолжал сидеть на вершине столба. Шептун представил, что сейчас ему самому придется туда лезть, и застонал. «Ну же!» — сказал он, передвигая ноги к образовавшемуся после беготни бурелому. «Ты ж меня любишь, правда?» Дикий звон в голове и немедленно последовавшая за ним боль заставили сталкера упасть на колени. Шептун раскрыл рот в безмолвном вопле, упал на бок. «Идиот!» — Как мог он не заметить, что циклоп и зомби на удивление точно дополняли друг друга? Даже намек на работу в связке уже красноречиво говорил, что обоими созданиями кто-то управляет. Деструктор. Шептун колотил себя руками по вискам, пытаясь прогнать звенящий приступ боли. У него голова болела редко, за что он возблагодарил небо. Деструктор не может напустить на атакуемый объект ощущения, не свойственные самому объекту. Гораздо проще создать переживания, которые у жертвы случаются сами собой. Страдай, Шептун, мигренями, и сейчас на него бы навалились все мигрени, которые он когда-либо испытывал. Сталкер перевернулся на спину, перейдя на частое дыхание. Деструктор, видимо, еще не пытался явно ломать его волю, предпочитая сначала измотать сталкера, после чего его сопротивление чужому влиянию сведется к минимуму. И тогда ему предстоит пополнить ряд зомби, покорных чужой воле. Неизвестно, будет ли он к тому времени жив или мертв. Быть может, сталкер отправится ловить ворон и крысу зубами, отчетливо понимая, что делает. «Маркус!» — пробормотал Шептун. «Маркус!» Уродливая фигура бросила тень на лицо набатовца, заслонив собою солнце. Сталкер уставился на мерзкую фигуру карлика с бурой кожей. Тот верещал что-то, взмахивая конечностями. Каким же он был отвратительным! Даже у циклопа имелось в наличии некое изящество, своего рода грация движений. Деструктор же был лишен абсолютно всех привлекательных черт. Мутант проверещал что-то неразборчивое, судя по тону, приказ подняться. «Встать!» «Да, точно приказ. Формулировка, конечно, словесной не была. Скорее, она была подобна мелькнувшей искре. Однако внутренняя интерпретация звучала как поганое карканье. «Поднимайся!» Сталкер не выполнял приказа. Он ждал. Новый приступ охватил его тело, не только голову. Шептун весь задрожал, чувствуя необъяснимое ликование. Оказывается, деструктор вовсе не принимает на себя функцию управления телами жертв, не шевелит за них руками и ногами. Вместо этого он изволит приказывать. «Хрен вам, как говорится, мы еще повоюем!» «Боль!» Шептун попытался убедить свою нервную систему, что она вообще-то принадлежит ему, а не кому-то другому, и не должна реагировать на сторонние раздражители. Как бы не так. Судя по ощущениям, нервная система объяснила ему матом и на пальцах, что он может отказаться от ее услуг, раз не считает нужным продолжать дальнейшее сотрудничество. Разорвать контракт и даже не платить неустойку. «Встать!» «Не вставать. Что бы ни случилось, не вставать. Думать о скорейшем избавлении». Деструктор запрыгал, взмахивая руками, ударил сталкера ногой по ребрам. «Зараза, если ты мне что-нибудь сломал, я тебе отомщу». Деструктор взбесился еще больше. Карканье в голове сталкера стало невыносимо громким. «Встать!» Шептун улыбнулся, исторгая тихий, редкий, нехороший смех. Деструктор даже перестал прыгать. «Тебе конец», — зловеще проговорил Шептун, наслаждаясь каждым словом. В последний момент деструктор поспешно посмотрел вверх. Вот тут он сделал ошибку. Маркус слетел на него со столба. С диким мяуканьем кот приземлился на лицо деструктора, раздирая его в клочья. Мутант визжал, крутился из стороны в сторону, пытаясь сорвать кота руками. Шептун поднялся, стукнул себя кулаком по лбу, прогоняя последние остатки звона. Подойдя к деструктору, он улучил момент и напал на него, прочно прижимая уродские руки к не менее поганому туловищу. Маркус грыз и царапал монстра, с которого уже текла густая сукровица вперемешку с какой-то слизью. Когда деструктор обмяк, Шептун отпустил его и просто смотрел, как кот продолжает беситься на шевелящемся теле. Сталкер выжидал. Кот оторвал с морды мутанта кусок лицевой мышцы и отошел в сторону, продолжая издавать угрожающий рев. И тогда Шептун пустил две пули из автомата в массивную голову монстра, прекратив его дерганье. Шатаясь, сталкер отошел подальше и уселся на камень, не забывая смотреть по сторонам. Пот лил с него градом, сердце стучало, в голове продолжало звенеть. «Ух ты!» — выговорил он. «Вдвоем троих замочили». «Да?» Маркус продолжал есть. Сталкер не планировал отвлекать его от занятия. Ему и самому не помешало бы посидеть минут пять. «Обалдеть!» — не поверил сталкер, оглядывая побоище. «Три разноплановых мутанта, да еще работающих в связке». «Фух, Маркус, мы с тобой герои. Без тебя я бы в жизни деструктора не завалил. И, наверное, даже циклопа. Ты его хотя бы отвлек». Пока кот так беспечен, можно не бояться нового нападения. Позволив себе целых 7 минут блаженного спокойствия, Шептун принялся собирать свои вещи. Скоро он был готов к продолжению пути. «Ну, как тебе, деструктор?» — спросил он. «Вкусный, да?» Кот облизнулся. Сталкер направился к технопрому, идя на этот раз южной дорогой. «Знаешь, что я скажу тебе, усатый?» — произнес Шептун. «Если меня не станет, ты отлично справишься здесь без меня. Аномалий ты не боишься, деструктор на тебя не влияет, поесть ты найдешь, попить тоже. Думаю, без меня тебе бы лучше жилось. Хотя, с другой стороны, кто, кроме меня, согласится петь тебе каждый день «Ода восхищения»?»